«Выход куда?» — с любопытством спросила Эмили, потирая обеими руками округлый зад. «Я говорил сам с собой. По крайней мере, я могу ясно мыслить. Дайте мне еще полминуты». Проблема оставалась той же, что и пару минут назад, если не считать того, что теперь она выглядела еще сложнее. Как может одинокий язычник остановить целую стаю леммингов? Как может один неверный удержать даже на короткое время целую дивизию солдат-христиан, особенно если Бог на их стороне? В недрах моей памяти что-то всколыхнулось. Подумав о солдатах-христианах, я снова услышал, к счастью, очень тихо, хорал, который звучал вчера вечером в церкви Второго пришествия. Мысленно соединив все это, солдат-христиан, хорал, Второе пришествие, я понял, что нужно делать. «Мне придется немного изменить мои планы», — обратился я к Луле. «Кто из вас, девочки, бегает быстрее других?» «Бегает?» Брит стиснула кулаки и стала перебирать ногами, стоя на месте. «Как в гонках?» «Вроде того. Спасибо, Брит. Можете перестать». «Я могу», — сказала она. «Что вы можете? Бегать быстрее остальных?» «Ну, возможно, вы чересчур оптимистичны, но окей. Если хотите, будете бегуном. Бегун стартует позже и рискует больше других. Это может оказаться опасным. Я не шучу. Вы имеете в виду, если меня поймают?» «Да». «Никто меня не поймает?» «Ладно. Кто может бегать почти так же быстро, как Брит?» «Я, возможно, еще быстрее», — Лула слегка подпрыгнула. «Ты?» — возмутилась Брит. «Да я обгоняю тебя на одной ноге». «Ха, цыпленок, я дам тебе фору в 50 ярдов и обойду тебя». «Тихо, девочки. Вы что, не понимаете, что я пытаюсь спасти вас от христиан? А пока мы тратим время, они могут...» На сей раз звук был четко различим даже внутри церкви. Мы все застыли, прислушиваясь. Я увидел, как расширились глаза девушек и почувствовал озноб. Голос толпы становился все громче, он звучал жутко и нереально, напоминая рычание огромного зверя, терзающего еще живую жертву. Я огляделся вокруг. «Дайна!» Большие глаза девушки устремились на меня, ее лицо было бледным, но спокойным. «Бегите к двери!» — велел я. «Если услышите возню снаружи, быстро возвращайтесь. Если нет, приоткройте дверь и следите за толпой». «Как только я знаю, что вы имеете в виду», — прервала она и понеслась по проходу, словно лань. Я вынул ключи от машины из кармана рубашки, единственного места, куда я мог их положить, и протянул их Луле. «Все, кроме Брит, соберитесь у задней двери в углу». Я показал им направление. «Когда я выйду через переднюю дверь, бегите так быстро, как только сможете». Я объяснил им, где припарковал свой Кадиллак, как туда добраться, оставаясь незаметными примерно первую сотню футов, но четко видимыми следующие две сотни. «Лула, вы побежите первый. Когда доберетесь до Кадиллака, заведете его и прогудите пару раз, чтобы отставшие знали, куда бежать. Вы, Брит, подойдете со мной к передней двери, выпустите меня, запрете дверь и присоединитесь к остальным». Она кивнула. «Конечно, они вас значительно обгонят, и я не знаю, что может произойти через несколько секунд. Поэтому, если не хотите, не запирайте дверь. Думаю, я смогу запереть ее сам и выбросить ключ». Брит выглядела бледнее обычного. Ее кожа и так была белой, как молоко, и гладкой, как сливки, что следовало отметить в первую очередь. Но она мотнула головой. «Я сделаю это. Спасибо. Сейчас не время объяснять, почему, но мне было бы трудно с этим управиться. Еще одна вещь, Лула. Когда вы заведете Кадиллак, не ждите меня, если только для вас не будет очевидно, что торопиться незачем». «Думаете, они погонятся за нами?» — спросила она. «Возможно. Во всяком случае, Фестус их к этому подстрекает. По-вашему, если они нас схватят, то здорово отделают?» «Нет, если немного подумают. Но если хоть кто-то из них побежит за вами, у них едва ли будет время подумать». «А вы с нами не пойдете?» — робко спросила Юмико. «Не думайте, что мне бы этого не хотелось. Но я пойду туда, куда поведет меня дух, и направление мне пока что неизвестно». Молчание. «Вопросы есть?» Вопросов не оказалось. Большую часть времени я смотрел на Дайну, и мне стало не по себе, когда она внезапно закрыла и заперла дверь, потом повернулась и помчалась назад по проходу. Она являла собой в высшей степени поэтичное эротическое зрелище, но в тот момент я был не в состоянии на нем сосредоточиться, а тем более оценить его по заслугам. Другие девушки отодвинулись, пропуская Дайну, которая, дрожа всем телом, остановилась в нескольких дюймах от меня. Глядя мне в лицо огромными карими глазами, она с трудом вымолвила: «Они ведут себя как безумные». «Они приближаются к церкви?» «Пока что нет. Но они кричат, размахивают руками. Потом один из них упал, а через несколько секунд еще двое как будто потеряли сознание. Только первый из них, старик, стоящий впереди, стал дергаться и дрыгать ногами. Вы знаете, что это такое?» «Боюсь, что да», — ответил я. «Не будем на этом сосредотачиваться, но такие припадки не кажутся мне ободряющим признаком. Внезапно я почувствовал страшную усталость. Моя кожа, похолодевшая, когда мы все услышали последний ужасающий вопль, все еще оставалась холодной».